Глава 39. Константин. Визит к отцу для меня был не просто формальностью или родственной необходимостью. В первую очередь, я хотел показать и доказать ему, что достиг гораздо больше, чем он предрекал. Педант и перфекционист до мозга костей, отец всегда изводил своими правилами и дурацкими порядками и меня, и маму, и младшую сестру. Именно поэтому мама ушла. Следом из-под его надзора слинял и я, а сразу же после совершеннолетия родительский дом покинула Дашка. Маму отец не удерживал, но до сих пор продолжал контролировать ее жизнь, постепенно став для нее неким подобием друга. Странные отношения, в которые я старался не вникать, и прекрасно знал, что иногда родители пересекаются не только по делам. Меня он удержать пытался и даже угрожал лишением наследства, но когда я стал получать доход и делиться им со своим дотошным родителем, вроде отстал. Хотя порой прозрачно намекал, назойливо напоминал, сдержанно упрекал и далее по списку, чтобы вернуть меня в семейный бизнес. Уход Дашки батю добил. Не в плане здоровья или морального состояния. Вовсе нет. Он заметно озлобился, стал отстраненным и холодным циником. Жил в гордом одиночестве в огромном особняке, продолжая муштровать прислугу. Ну что ж, каждый сходит с ума по-своему. Меня отец считал распиздяем и, не скрывая, ждал, когда я оступлюсь и приползу к нему с повинной, буду проситься обратно, соглашусь принять управление и терпеть его правила. Не дождется. Знакомство отца с Агатой для меня являлось одним из факторов, подтверждающих, что я все же изменился, стал серьезнее, ответственней, и высказывания отца, что я никогда не повзрослею, останутся в прошлом. Ведь он был уверен, что семью в ближайшие лет 10 я не создам. Заранее сообщать подробности визита я намеренно не стал. Просто сказал, что заеду на ужин, мельком добавив, что буду не один. На этом все. Как всегда, отец подготовился к совместному ужину, словно к очередной важной сделке, организовав все на высшем уровне. Шикарный стол накрыли в большой столовой, а прислуга ходила по струнке, опустив глаза и шурша идеально отутюженной униформой. Попав в особняк отца, даже Агата подобралась, засмущалась и заметно занервничала. Впервые она увидела другую сторону моей жизни и, похоже, не на шутку испугалась. После возвращения из Парижа она стала... другой. Странно, я все еще не мог понять, в какой момент все изменилось. Из взгляда жены исчезли сомнения, а наши отношения стали более романтичными, что ли. Как будто она больше не сомневалась в моих чувствах и доверилась полностью. Из аэропорта я сразу же привез ее в свою столичную квартиру, и тема о возврате к работе в отеле или продолжении модельной карьеры не поднималась. Обдумав и взвесив все «за» и «против», я принял решение, что все же должен вернуться в семейный бизнес, но на своих условиях. Инвестиции работали почти без вмешательства, занимая не более пары часов в день, но теперь мне нужна была условная стабильность. Собирался поднять эту тему за ужином, ничуть не сомневаясь, что порадую отца своим решением. На громкие восторги не рассчитывал, но хотел поставить жирную точку в нашей многолетней размолвке, а заодно доказать Агате, что настроен серьезно. Уже на месте я понял, что отец собрался не только производить впечатление, но и настроился на привычную перепалку с элементами воззвания к моей совести и сыновьему долгу. Сухо поздоровавшись, на Агату отец едва взглянул и, поморщившись, поджал губы. Мне пожал руку и, кивнув, направился в сторону столовой, произнеся через плечо: «Боюсь представить, чем обязан такой чести. Неужели инвестиции не оправдали твоих ожиданий?» Наоборот, взяв Агату за руку, отозвался я и, последовав за отцом, похвастался. Буквально вчера вернулся из Европы, где вложился в перспективное направление. «Вот как?» Отец замер перед открытой дверью столовой и, вздернув брови, усмехнулся. «Даже боюсь спросить, что за направление. Производство, поставки или...» «Брендовая одежда и люксовая косметика», — невозмутимо перечислил я, а отец снова брезгливо скривился и, прицикнув языком, смерил Агату недовольным взглядом. «Уже наслышан», — процедил он и, пригласив нас пройти первыми, сдержанно добавил. «Прошу за стол». «Ты не мог знать, что я заключаю новый контракт», — настороженно произнес я и, отодвинув стул, помог Агате сесть. «А я не о контракте», — прерывисто вздохнув, отозвался отец и, заняв свое место дерганым движением, отодвинул от себя тарелки и тут же потянулся к бутылке с вином. Наполнив бокал и покачав его в руке, задумчиво добавил: «Я давно привык к твоим глупостям, но такого не ожидал». «Не понимаю», — сев за стол, буркнул я и, налив вино Агате и себе, с усмешкой поддразнил. «Пап, тебя явно что-то тревожит. Скажи прямо, зачем ходить вокруг да около?» Предпочитая не вмешиваться, Агата молчала и к еде не притрагивалась. Крутила в руке бокал с вином и, закусив губу, смотрела строго перед собой, а я успел пожалеть, что не переговорил с отцом заранее. «Ты еще спрашиваешь?» — говорил отец спокойно, но по интонации и его виду я уже знал, что он практически в бешенстве. Не сделав и глотка, он отставил бокал и, подавшись вперед, прорычал: «По всему городу висят рекламные баннеры с твоим участием. Позорище! Что я должен говорить партнерам и друзьям? Что сын потерял мозги и стал моделью?» Агата отшатнулась, как от пощечины, и, покраснев, прерывисто выдохнула. Я взял ее за руку и, переплетя наши пальцы, легонько сжал, поймал ее растерянный взгляд и, подмигнув, улыбнулся, давая понять, что все под контролем. «Пап, думаю, мы давно решили этот вопрос». Выдержав паузу, произнес я спокойным тоном и, приступив к еде, пояснил: «Я не завишу от тебя, твоих финансов и твоего мнения, причем очень давно. Если тебе за меня стыдно или ты не понимаешь и не принимаешь моего выбора, мне очень жаль, но не более. И не жди, что я буду оправдываться, извиняться или...» «Я устал ждать, что ты одумаешься!» — взревел отец и, взяв бокал, залпом выпил вино и продолжил орать. «Мне надоело ждать, когда ты одумаешься, осточертело придумывать красивые байки и оправдывать твое никчемное существование!» «Мы пришли поужинать», — отзеркалив его прищуренный взгляд, напомнил я и, склонив голову на бок, дополнил. «Я не планировал ссориться или обсуждать мою жизнь и твои несбывшиеся надежды». «Поужинать?» — рявкнул отец и, прищурившись, прорычал. «А эту куклу ты зачем с собой притащил? Хотел поиздеваться? Мало того, что красуешься с ней на десятке рекламных щитов, еще и сюда ее привел. Меня не волнуют твои временные игрушки, и я требую...» «Агата не игрушка!» Не сдержавшись, рявкнул я и, подняв правую руку, продемонстрировал свое обручальное кольцо. Лицо отца смешно вытянулось, а глаза округлились. Глядя неверящим взглядом то на меня, то на Агату, он пытался осознать услышанное, и я решил не тянуть с главной новостью. «Она не игрушка. Агата моя жена, папа».